Глава 9. Неимоверное счастье. Если в преддверии свадьбы Толстой передумал жениться, не захотел связывать себя, то взять назад свое предложение, отказаться от намерения жениться на Соне, когда дело зашло столь далеко, было уже невозможно. Подобный поступок мог навек погубить репутацию Толстого в глазах света, приклеив к нему ярлык бесчестия, или, хуже того, сумасшествия. А к собственной репутации Лев Николаевич всегда относился весьма бережно, если не сказать трепетно. Несмотря на все свои причуды и странности, граф Толстой всю жизнь продолжал оставаться человеком из светского общества, всячески это общество эпатируя. По своему рождению, по воспитанию и по манерам, писал сын Льва Николаевича Илья, отец был настоящий аристократ. Несмотря на его рабочую блузу, которую он неизменно носил, несмотря на его полное пренебрежение ко всем предрассудкам барства, он барином был, и барином он остался до самого конца своих дней. Можно предположить, что изощренное воображение, вдобавок натренированное писательством, подсказало Толстому превосходный выход из создавшегося положения. Накануне свадьбы он дал прочесть своей невесте, невинной, восторженной и безгранично влюбленной девушке, все свои дневники, беспощадно откровенные, а местами даже шокирующие. Вот, например, Лев Николаевич пишет о своей любовнице-крестьянке. Ее нигде нет, искал. Уж не чувство оленя, а мужа к жене. Странно, стараюсь возобновить бывшие чувства пресыщения, и не могу. Впрочем, одно лишь отражение романа с Валерией Арсеньевой могло заставить Соню призадуматься. Не заставило. Или же заставило, но не привело к правильному выводу. Доверчивый мотылек самозабвенно летел на огонь, искренне веря в то, что впереди его ждет счастье, только счастье и ничего, кроме счастья. Помню, как тяжело меня потрясло чтение этих дневников, которые он мне дал прочесть от излишней добросовестности до свадьбы, признавалась Софья Андреевна. И напрасно. Я очень плакала, заглянув в его прошлое. Наивная Соня усмотрела излишнюю добросовестность там, где ее не было и в помине. Если Толстой рассчитывал на то, что после знакомства с дневниками Соня вернет ему его предложение, то расчет этот не оправдался. Не исключено, конечно же, что Лев Николаевич давал возможность невесте прочесть свои дневники совсем по другой причине, являя высшую откровенность, но трудно предположить, что этот шаг был вызван всего лишь желанием раскрыться полностью перед любимым человеком. Да и любимым ли? Уж слишком много было колебаний и сомнений. Если же подобным образом Толстой решил испытать на прочность Сонина чувство к нему, то поступил по меньшей мере недостойно. «Все его прошедшее так ужасно для меня, что я, кажется, никогда не помирюсь с ним», — напишет Соня в дневнике уже после замужества. «Разве когда будут другие цели в жизни, дети, которых я так желаю, чтобы у меня было целое будущее, чтоб я в детях своих могла видеть эту чистоту без прошедшего, без гадостей, без всего, что теперь так горько видеть в муже? Он не понимает, что его прошедшая целая жизнь с тысячами разных чувств, хороших и дурных, которые мне уж принадлежать не могут, точно так же, как не будет мне принадлежать его молодость, потраченная Бог знает на кого и на что. Все то нечистое, что я узнала и прочла в прошлых дневниках Льва Николаевича, никогда не изгладилось из моего сердца и осталось страданием на всю жизнь», — писала она в автобиографическом сочинении «Моя жизнь». Неделя перед свадьбой всегда полна хлопот, большей частью приятных, знаменующих начало новой жизни. Софья Андреевна вспоминала, «Эта неделя прошла как тяжелый сон. Для многих свадьба моя оказалась горем, явно имелись в виду родители и старшая сестра Елизавета Аша. И Лев Николаевич страшно торопил свадьбой. Моя мать говорила, что нужно шить, если не все приданное, то хотя бы все самое необходимое. Да ведь она одета, — говорила Лев Николаевич, — да еще всегда такая нарядная. Кое-что сшили мне наскоро, главный весь свадебный наряд, и назначили свадьбу на 23 сентября в 7 часов вечера в Дворцовой церкви. У нас шли спешные приготовления, но и у Льва Николаевича было много хлопот. Он купил прекрасный дармес, заказывал фотографии всей моей семьи, подарил мне брошку с бриллиантом. Снял и свой портрет, который я просила уделать в подаренный мне отцом золотой браслет. Я вся была поглощена своей любовью и страхом потерять любовь Льва Николаевича. И этот страх, и потом, во всю мою жизнь, оставался в моем сердце. Когда зашел разговор о совместном будущем, непременной между женихом и невестой, Лев Николаевич предложил Соне выбрать, остаться ли после свадьбы пожить в Москве с родными, уехать ли за границу,

Я буду несчастлив, пускай все говорят, что хотят. Все лучше, чем несчастье. Все лучше теперь, пока есть время». «Я не понимаю», — испуганно отвечала она. «То есть, что ты хочешь отказаться? Что не надо?» «Да, если ты не любишь меня». «Ты с ума сошел», — вскрикнула она, покраснев от досады. Но лицо его было так жалко, что она удержала свою досаду и, сбросив платье с кресла, пересела ближе к нему. «Что ты думаешь? Скажи все». «Я думаю, что ты не можешь любить меня. За что ты можешь любить меня?» «Боже мой, что же я могу?» — сказала она и заплакала. «Ах, что же я сделал?» — вскрикнул он и, став пред ней на колени, стал целовать ее руки. Утренним визитом жениха сюрпризы свадебного дня не закончились. «В 7 часу мои сестры и подруги начали меня одевать», — писала далее Софья Андреевна. «Я просила не брать парикмахера, причесалась сама, а барышни закололи мне цветы и длинную тюлевую вуаль. Платье было тоже тюлевое, по тогдашней моде, с очень открытой шеей и руками. Все это окружало меня как облако, так все было тонко и воздушно. Худые плечи и руки, не сложившиеся еще девочки, имели жалкий и костлявый вид. Но вот я готова. Ждем от жениха посланного шафера с объявлением, что жених в церкви. Проходит час и больше. Нет никого. В голове моей мелькнула мысль, что он бежал. Он был такой странный утром. Конечно же, после всего пережитого невеста имела основания для того, чтобы сомневаться в верности своего жениха. Но все обошлось. Виновником задержки оказался старательный, но недалекий лакей Толстого, упаковавший в багаж все чистые рубашки графа, не оставив ни одной для предстоящего венчания. Багаж Толстого был в первой половине дня доставлен со съемной квартиры графа домой к Берсам, поскольку именно оттуда был запланирован отъезд в Ясную Поляну. Попытки купить новую рубашку в воскресенье оказались тщетными. Ни один магазин не работал, вот и пришлось лакею ехать к Берсам за рубашкой. История с рубашкой описана Ваней Карениной с практически документальной точностью. «А рубашка?» — вскрикнул Левин. «Рубашка на вас», — спокойной улыбкой ответил Кузьма. Рубашки чистой Кузьма не догадался оставить, и, получив приказание все уложить и свести к Щербацким, от которых в нынешний же вечер уезжали молодые, он так и сделал, уложив все, кроме фрачной пары. Рубашка, надетая с утра, была измята и невозможна с открытой модой жилетов. Посылать к Щербацким было далеко. Послали купить рубашку. Лакей вернулся, все заперто, воскресенье. Послали к Степану Аркадьичу, привезли рубашку. Она была невозможно широка и коротка. Послали, наконец, к Щербацким разложить вещи. Жениха ждали в церкви, а он, как запертую в клетке зверь, ходил по комнате, заглядывая в коридор и с ужасом и отчаянием вспоминая, что он наговорил Кити и что она может теперь думать. Наконец, виноватый Кузьма, на силу переводя дух, влетел в комнату с рубашкой. Задержка вышла долгой. Соня нервничала. Нервничали и ее родители. Но вот, наконец, явился шафер жениха, объявивший, что жених ждет невесту в церкви. Традиционные слезы, благословения, прощание с родительским домом, прощание с детством. «Торжественно и молча поехали мы все в церковь, в 2 шагах от дома, где мы жили», — писала Софья Андреевна. «Я плакала всю дорогу. Зимний сад и придворные церкви Рождества Богородицы были великолепно освещены. В дворцовом зимнем саду меня встретил Лев Николаевич, взял за руку и повел к дверям церкви, где нас встретил священник. Он взял свою руку наши обе руки и подвел к аналою. Пели придворные певчие, служили 2 священника, и все было очень нарядно, парадно и торжественно. Все гости были уже в церкви, церковь была полна и посторонними, служащими во дворце. Публики делали замечания о моей чрезмерной молодости и заплаканных глазах. Что касается меня, я уже столько за все дни пережила волнений, что, стоя под венцом, я ничего не испытывала и не чувствовала. Мне казалось, что совершается что-то несомненное и неизбежное, как всякое стихийное явление, что все делается так, как нужно, и рассуждать уж нечего. Чувства, испытанные Львом Николаевичем во время венчания, созвучны с чувствами Левина. Левин чувствовал все более и более, что все его мысли о женитьбе, его мечты о том, как он устроит свою жизнь, что все это было ребячество, и что это что-то такое, чего он не понимал до сих пор, и теперь еще менее понимает, хотя это и совершается над ним. В груди его все выше и выше поднимались содрогания, и непокорные слезы выступали ему на глаза. Примечательно, что во время венчания венец над головой невесты держал несчастный и отвергнутый Митрофан Поливанов, испивший, по словам самой Сони, чашу страданий до дна. При известии о том, что его возлюбленная выходит замуж за другого, с Поливановым случилась поистине детская, совершенно не мужская истерика. Но он сумел совладать со своим горем, простил Соне ее измену и под конец явил высшее благородство, приняв участие в венчании совершенно не в той роли, в которой желал бы выступить. Лев Николаевич торопился свадьбой, продолжал торопить он и с отъездом в свое имение. Новоиспеченную графиню Толстую душили слезы. Она впервые осознала, что навек отрывается от своей семьи, от тех, кого столь сильно любит, с кем прожила всю свою жизнь. Соня, как могла, старалась сдерживаться, но во время прощания с больным отцом дала волю слезам. Плакала она и, прощаясь с сестрой Лизой, та тоже прослезилась. В общем, слез вышло много. Уже в дороге Лев Николаевич попенял супруге на то, что столь тяжелое расставание со своей семьей свидетельствует о недостаточной любви к мужу. Он тогда не понял, что если я так страстно и горячо люблю свою семью, то ту же способность любви я перенесу на него и на наших детей. Так и было впоследствии, писала Софья Андреевна. Если в Москве горели фонари, то за городом было темно и жутко. Тьма вокруг еще больше удручала Соню, и до первой остановки в деревне Бирюлево она хранила мрачное молчание. Лев Николаевич, понимая, что творится в душе жены, относился к ней с бережной нежностью. Во время чаепития в Бирюлеве Соня слегка оттаяла. Где-то между Бирюлевым и Ясной Поляной Соня стала женщиной. Пылкий Лев Николаевич не смог дотерпеть до дома. Утомительная осенняя дорога заняла чуть меньше суток. Вечером другого дня молодожены прибыли в Ясную Поляну. У порога их, согласно русскому обычаю, встречали Татьяна Ергольская с образом знамения Божьей Матери в руках и брат Льва Николаевича Сергей с хлебом солью. Соня поклонилась им в ноги, перекрестилась, поцеловала образ Иргольскую. По приезде она написала письмо сестре Тане, спеша поделиться впечатлениями. «Тетенька такая довольная. Сережа, Сергей Николаевич Толстой, Аша, такой славный. А про Левочку и говорить не хочу, страшно и совестно, что он меня так любит». «Татьянка, ведь не за что. Как ты думаешь, он может меня разлюбить? Боюсь я о будущем думать». Толстой приписал к этому письму: «Дай Бог тебе такого же счастья, какое я испытываю, больше не бывает». Больше не бывает. 25 сентября 1862 года Лев Николаевич записал в своем дневнике: «Гулял с ней и Сережей. Обед. Она слишком рассмелилась. После обеда спал, она писала. Неимоверное счастье. И опять она пишет подле меня. Не может быть, чтобы это все кончилось только жизнью». Следующая запись в дневнике счастливого молодожена носит несколько иной характер и является собой образец толстовской противоречивости. «Я себя не узнаю. Все мои ошибки мне ясны. Ее люблю все так же, ежели не больше. Работать не могу. Нынче была сцена. Мне грустно было, что у нас все как у других. Сказал ей. Она оскорбила меня в моем чувстве к ней. Я заплакал. Она прелесть. Я люблю ее еще больше. Но нет ли фальши? Фетушка, дяденька и просто милый друг Афанасий Афанасьевич. Я 2 недели женат и счастлив, и новый, совсем новый человек», — писал Толстой Афанасию Фету. И в том же духе сообщал зятю и близкому другу Фета Ивану Борисову: «Дома у нас все, слава Богу, и живем мы так, что умирать не надо». «Любезнейший граф», — ответил Толстому Афанасий Фет, «не могу достаточно высказать вам, какую радостью обдало меня ваше лаконическое, но милое послание. Вы счастливы, и я рад душевно за вас. Вы давно стоите быть счастливым, и дай Бог, чтобы нежная рука всадила ваш мозг, физиогномии не силен. Тот единственно слабый у вас винт, который был у вас шаток и не дозволял всему отличному человеку гулять всецельно по свету». Спустя несколько дней Фет прислал Толстому астрономическую эпиталаму, стихотворение, написанное на женитьбу Льва Николаевича. «Кометой огненно-эфирной, пучине солнечных семей, минутный гость и гость всемирный, ты долго странствовал ничей. И лишь порой к нам блеск мгновенный ты досылал своим лучом, то просияв звездой нетленной, то грозным пламенным мечом. Но час и твой пробил, комета, благослови глагол его. Пора свершать душе поэта свой путь у солнца одного. Довольно странствовать по миру, пора одно-одно любить. Пора блестящему эфиру от моря сушу отделить. Забыть вражду судьбы безбрачной, пути будящего огня, и расцвести одеждой злачной в сиянии солнечного дня». Афанасий Фет душе всю жизнь оставался восторженным идеалистом. Надо отдать должное Лизе. Быстро оправившись от потрясения, она повела себя очень достойным образом. Андрей Евстафьевич писал Соне в начале октября 1862 года. «Насчет Лизы будь совершенно покойна. Она также очень желает, чтобы вы жили у нас, и ты увидишь, как она радушно обоих вас обнимет. Она совершенно покойна и так обо всем умно рассудила, что я не могу довольно на нее нарадоваться. Будь уверена, что она от души радуется твоему счастью». Лиза не прекратила помогать Толстому в его делах. Так, например, она подбирала ему часть материалов, необходимых для работы над «Войной и миром». «Меня вообще удивляет, что Соня и вообще Берсы так дурно говорят о Лизе и называют ее Лизкой», писала в своем дневнике в канун Рождества 1864 года племянница Толстого, дочь Марии Николаевны Варвара. «Я бы очень желала ее видеть и посмотреть, отчего она так всем не нравится. По портретам она не дурна, очень умна, учит детей, много занимается. Я не нахожу в этом ничего дурного, но она мне жалка иногда». Впоследствии Лиза вышла замуж за флигель-адъютанта Гаврилила Павленкова, но семейная жизнь не задалась, и супруги расстались. После развода с Павленковым Лиза вторично вышла замуж за своего двоюродного брата Александра Александровича Берса. Впрочем, и с ним она не была счастлива. Так в письме к сестре Татьяне от 28 марта 1898 года Софья Андреевна писала: «В Петербурге жила у Лизы. Она была очень добра и ласкова, но скучно у нее ужасно. Дурные отношения с мужем, с прислугой, интересы финансового положения в России, отсутствие всего, что украшает жизнь людей. Все это довольно тяжело. Отношения между Лизой и Соней были совершенно не похожи на отношения между Соней и Таней. Взаимная неприязнь так и не исчезла». Вскоре после смерти Льва Николаевича 24 января 1911 года Елизавета Андреевна написала о своей сестре: «Соня болтунья, легкомысленная, и, может быть, у нее есть еще много недостатков. Она возбуждала ревность мужа, но она была верной женой и хорошей матерью, и Лев Николаевич жил и не умирал в ее руках. Чувство ревности Л.Н. дало России и всему миру литературное имя выше шекспировского Отелло. Может быть, с более покойной и уравновешенной женой его гений принес бы другое направление, менее яркое и живое».